Глава вторая. Вторник. Утро. От лица Снежанны. Администратор. Я проснулась очень рано. Скорее всего, вчерашние события сыграли свою роль. Лежала и пялилась в потолок. И что же мне делать? Подвести девчонок никак нельзя, но... Какой из меня переговорщик? Здесь нужен специальный подход и опыт в подобных делах, чего у меня нет. Хотя девчонки в меня верят, значит... Подвести их никак нельзя. Ничего толкового не придумав, я встала и направилась в ванную. После двух чашек крепкого кофе жизнь стала налаживаться, печальные мысли ушли куда-то прочь, и я начала собираться на ответственное задание. Хоть бы еще знать, как этот Штерн выглядит. Вдруг он старый дед 80 лет, а я тут прихорашиваюсь, чтобы произвести на него впечатление. И фамилия какая-то. Откуда он взялся в нашем городе? Никогда о нем не слышала. Так как времени до встречи оставалось много, а расстояние до дома неизвестного мне Штерна не слишком большое, я решила прогуляться, подышать свежим воздухом и настроиться на встречу. Тем более погода сегодня была на редкость солнечной. После пасмурных дней в наш город пришло долгожданное тепло, и на душе сразу потеплело. Интересно, почему мужчина назначил встречу именно дома, а не в ресторане, к примеру? Странно, очень странно. Осталось немного, и все встанет на свои места. Хоть и двигалась я не очень быстро, все равно пришла на 15 минут раньше назначенного времени и обомлела от увиденного. Передо мной был дом с двумя круглыми башенками, который на самом деле напоминал рыцарский замок. Порывшись в недрах своей памяти, я вспомнила, что в простонародье это здание называли домом с привидениями, рассказывая легенды одна нелепее другой. Даже не знала, что здесь кто-то живет, а тем более не предполагала, что когда-нибудь сюда попаду еще и с ответственным заданием. Над центральным входом висела огромная вывеска с надписью «Антикварный магазин». Я попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта. Постучала раза три, но никто так и не соизволил меня встретить. «Да что за хрень такая? 10 утра, никто не работает. Нам бы так...» Я решила обойти дом по периметру, в надежде, что в таком огромном замке должен быть еще вход. Передвигалась не торопясь, рассматривая дом сблизи, а также окружающий пейзаж. Подстриженные газоны, цветы, небольшие садовые фонари. Все выглядело настолько красиво, что я непроизвольно улыбнулась. Определенно, мне здесь нравится. Найдя еще одну массивную дверь, я потянула ее за ручку на себя, но она также оказалась закрытой. Постучала. В ответ тишина. Подняв голову немного вверх, увидела слева переговорное устройство с прикрепленной к нему карточкой «Звоните». Нажав кнопку, стала ждать. Через пару минут дверь открылась, и на пороге появилась старушка в домашнем платье и с модной прической. Женщина просканировала меня с ног до головы, храня при этом молчание, после чего уставилась на мое лицо с таким выражением, как будто я вор-домушник, решивший похитить ее собственность, но не спросив при этом разрешения. «Вам кого?» – произнесла она строгим голосом. Видимо, приветствия и улыбки не входили в ее круг обязанностей. «Мне нужен... Штерн...» Видимо, волнение сыграло не последнюю роль, потому что я напрочь забыла, как его зовут. «Минуточку», – сказала и полезла в сумку за визиткой. «Проходите», – старушка отошла в сторону. «Максимилиан Аристархович сейчас подойдет». «Спасибо», – улыбнулась ей в ответ, – оторвавшись от сумки и заходя внутрь. Наверное, неизвестный мне Штерн предупредил женщину о моем визите, раз она даже не спросила имени. Я зашла в огромный кабинет, и от увиденного голова пошла кругом. Посередине комнаты стоял большой стол, заваленный различными книгами, альбомами и старинными картами. Здесь же беспорядочно стояли стулья, передвижные лестницы, чтобы можно было дотянуться до верхних полок стеллажей, шкафы с разными безделицами, от забавных фигурок из металла до лорнетов. Два огромных глобуса по углам, астролябии на одной из полок, подзорная труба и макет парусника. Дух захватило, и, наверное, на пару минут я потеряла дар речи, когда услышала справа от себя приятный мужской голос. «Добрый день». Резко обернулась и замерла на месте, видимо, вытаращив глаза, так как обладатель данного голоса усмехнулся, наблюдая за моей реакцией. Передо мной стоял красавец-брюнет в черном костюме и белоснежной рубашке с запонками, украшенными неизвестными мне камнями темного цвета. На ногах лакированные туфли с острыми носами, модная стрижка, по всей видимости, дорогая укладка и пристальный взгляд карих глаз. Все это вкупе произвело на меня неизгладимое впечатление, раз я на несколько секунд просто лишилась дара речи. Я продолжала на него пялиться, напрочь забыв о своей миссии. Он тоже не терял зря времени и рассматривал меня с интересом, улыбаясь одними уголками губ. «Вы, я так понимаю, из салона «Смерть мужьям»?» — спросил мужчина, медленно подходя ближе. «Да», — кивнула в ответ, не зная в тот момент, что ему ответить. Все слова и мысли разом испарились из моей головушки. «Присаживайтесь», — кивнул мне на стул, а сам уселся в кожаное кресло напротив. «Слушаю вас внимательно». «Да что ж такое со мной творится? Все мысли, резко покинувшие меня несколько минут назад, так и не вернулись на место, и я даже не знаю, с чего начать. Благо, стол нас разделяет, и можно спрятать руки, которые начали предательски дрожать. Так, Снежанна, соберись». «У нас...» начала, глядя на него. «Возникли некоторые проблемы», — закончил Штерн, кивнув головой. «С чего вы взяли?» — поинтересовалась, поражаясь чужой проницательности. «По другим вопросам ко мне не обращаются, милая барышня. Кстати, могу я узнать ваше имя, раз уж нам какое-то время доведется провести вместе?» От столь двусмысленной фразы я покраснела, а Штерн, видимо, наслаждался произведенным эффектом, продолжая улыбаться одними уголками губ. «Снежанна», — представилась ему, утвердительно кивнув. «Очень приятно», — легкий кивок головы в ответ. «Меня зовут Максимилиан, что вам, как я понимаю, известно, но вы можете звать меня Макс. К этому имени я больше привык. Так что у вас случилось, милая Снежанна?» Он улыбнулся на все свои 32 белоснежных зуба, а я покраснела второй раз, как-то очень странно он на меня влияет. «Дело в том, что нам стало известно, что наш салон хотят захватить, и нам посоветовали обратиться к вам, чтобы вы нам помогли узнать, кто этот неизвестный, посягнувший на нашу честь. Божечки, какой бред я несу. Наверное, это от волнения. В повседневной жизни я никогда так странно не выражаюсь, а тут понесло неизвестно куда. Точно волнение. По-другому я не могу описать свое состояние». «Допустим, я узнаю», — кивнул Макс. «Что планируете дальше делать?» Он пристально смотрел на меня, практически не моргая. Такое чувство, что хочет залезть в душу. «Ну уж нет, буду держаться до последнего». «Пока не знаем», — вздохнула я, пялясь на него. «Все зависит от того, что вы нам скажете». После вчерашнего звонка нашего общего знакомого, я понятия не имела, о ком идет речь, но сделала вид, что в теме, я навел справки о вашем салоне. Лакомый кусочек, скажу вам откровенно. Хозяйка ваша получила его в наследство. За землю в центре огромного города многие готовы отвалить кучу денег. Он наклонился ко мне ближе. А некоторые даже убить. Очень тихо произнес Штерн, а я испугалась. Видимо, испуг так ярко отразился на моем лице, на что мужчина откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Я пошутил насчет последнего. Но хочу, чтобы вы понимали, как это может быть опасно, и прониклись данной ситуацией. «Мы поняли», — закивал утвердительно в ответ, — «и прониклись. Делать-то нам что?» «Для начала узнать, кто за этим может стоять», — мужчина развел руками с усмешкой на устах. «Это я беру на себя». «А мне что делать?» — вытаращила на него глаза. «Пообедаете завтра со мной?» — снова улыбнулся уголками губ. «Зачем?» Опять мое волнение сыграло со мной злую шутку, потому что в иной ситуации я бы в жизни не задала столь глупый вопрос такому шикарному мужчине. «Причин много», — засмеялся он. «Обед с красивой девушкой, что может быть приятнее? И интересующую вас информацию я же тоже должен как-то сообщить». «Так быстро?» — удивилась подобному ответу. «Я-то думала, что неделю как минимум он будет информацию собирать». «Время – деньги, как говорится. Не люблю тратить ни то, ни другое на ерунду». «Кстати, насчет денег», — вспомнила я. «Сколько мы вам должны?» «Завтра все и обсудим, милая Снежанна. Всего доброго». Вот и весь разговор. А я наивная надеялась, что мы с ним еще часок мило поболтаем, а он так со мной поступил. Вот что за мужчины пошли? Я только начала получать удовольствие от его присутствия, а он меня сразу за дверь выставляет. Ладно, еще не все потеряно, подождем до завтра. Я встала и направилась к выходу, будучи под впечатлением от Штерна и, конечно же, забыв попрощаться. «Мой человек вас отвезет», — сказал мне вслед Макс. «Да, кстати, совсем забыл. Вас откуда завтра забирать?» «В смысле?» — повернулась я к нему. «Мы обедаем в час», — уточнил мужчина. «Я пришлю за вами машину. Надеюсь, вы мне сообщите, по какому адресу». Улыбнулся он так заманчиво, что мне захотелось броситься в его объятия и остаться тут надолго. В идеале на всю жизнь. Я сделала глубокий вдох, а потом выдох, чтобы прогнать это наваждение. «Я буду в салоне». «Отлично». Я так и не поняла, что такого забавного он во всем этом нашел, но кивнула ему в ответ и направилась к выходу. На улице возле джипа стоял здоровяк, который улыбнулся при моем приближении, а также галантно открыл передо мной заднюю дверь. Всю дорогу до места моей работы мы молчали. О чем думал водитель, мне неизвестно, а вот я до сих пор была под впечатлением от Штерна. Парень припарковался прямо напротив входа в салон, вышел из машины и снова открыл мне дверь, подавая руку. Краем глаза я заметила, как девчонки привалились к окну, наблюдая за нами. Ничегошеньки от них не скроешь. Всегда хотят быть в курсе всех дел. «Я заеду завтра в половине первого», — сказал он. «Будьте готовы». И улыбнулся. Если бы не Макс, который покорил меня с первого взгляда, я бы назвала парня красавчиком. Кивнув в ответ, я направилась в салон. Наверное, сегодня какие-то магнитные бури, потому что только этим можно объяснить свою сегодняшнюю невоспитанность. Девчонки столпились в общем зале, таращась на меня. Я молча прошла мимо них в кабинет начальницы, а они гуськом побежали следом. «Ну? Как все прошло?» Карина оторвалась от компьютера и взглянула на меня, когда я вошла к ней в кабинет. «Он нам поможет?» – спросила Маша, забегая первой и слыша вопрос начальницы. «Что он сказал?» – тарахтела Вика, бежавшая следом. «Как он?» – спросила Ира, плюхаясь на стул. «Шикарно!» – ответила я, улыбаясь, наблюдая, как остальные рассаживаются по местам. «Да не об этом!» – Ира махнула рукой. «Хотя и об этом тоже! Тьфу, ты запуталась совсем!» «Я имею в виду, как впечатление. Он точно профессионал?» «Да», — кивнула утвердительно в ответ. «Ты либо толком объясни», — Ира начала раздражаться, «либо не морочь нам голову». «Да нечего пока объяснять», — ответила я, продолжая мечтать о темноволосом красавце. «Впечатление произвел положительное. Завтра встречаемся еще раз. Обещал информацию». Я замолчала, рассматривая по очереди девчонок, которые переглядывались между собой. «Все?» Они вытаращили на меня глаза. «Да», — повторно кивнула им в ответ. «А чего это она второй раз идет на свидание, а я еще ни разу не ходила?» — начала возмущаться Маша. «Я, может, тоже хочу посмотреть на этого, как его там... Штерн?» — подсказала Аня, за что получила от меня испепеляющий взгляд и сникла. «Вот», — кивнула Маша, — «завтра пойду я». «Еще чего?» – я начала злиться. «Он договаривался о встрече со мной, значит, иду я». «И я хочу», – причитала Мария. «Все хотят?» – вставила Вика. «Хватит!» – прикрикнула Карина. «Только поругаться нам еще осталось до кучи. Завтра пойдет Снежанна. Она с ним уже контакт наладила, вот пусть и дальше общается». Маша надула губы и отвернулась. «Кстати, сколько мы ему должны?» «Пока не знаю», – ответила ей. «Сказал, что все зависит от того, что он завтра нам расскажет». «Мы в тебя верим», — улыбнулась мне начальница и повернулась к девочкам. «Совещание окончено. Всем работать». Девчонки повздыхали и нехотя отправились в зал. Рабочий день в разгаре, и клиентов пока никто не отменял.